Глава 13. Лиза. Я выхожу из душевой кабины и заворачиваюсь в большое мягкое полотенце. Второе поменьше наматываю на голову и подхожу к зеркалу. На щеках румянец. Это я с самого утра нервничаю. С Русланом мы не общались даже по телефону с момента моего побега из Волгограда. Но я знаю, что он совсем не собирается отпускать меня. Просто любит нагнетать атмосферу, чтобы я боялась и тревожилась еще сильнее. Однако сегодня я первой сделаю шаг. Чувствую себя совсем неуверенно, мне страшно представить реакцию Руслана, но тем не менее это то, к чему я стремилась. Сегодня мы с адвокатом подаем исковое заявление об оспаривании отцовства. Едва я только представляю реакцию Руслана, когда до его сведения донесут мой иск, меня в пот холодный бросает. Сразу хочется отказаться от иска и забиться в самую дальнюю норку. Схватить ребенка и просто спрятаться. Но нет, я больше не позволю помыкать мною. Разматываю тюрбан из полотенца на голове, смазываю кончики волос ароматным маслом и осторожно прочесываю их. Приятный аромат масла почему-то придает уверенности. Потом вспоминаю, что забыла в комнате чистое белье. Блин, придется идти в полотенце. Хорошо, что оно хотя бы достаточно широкое, что прикрывает почти до середины бедра. Потуже затянув полотенце на груди, открываю дверь ванной и внезапно наталкиваюсь на Севу. Дыхание тут же сбивается, и приходится ухватиться за узел на полотенце, чтобы оно не соскользнуло от резкого движения. «Ой, извини, я думал, ты уже вышла». Морщит лоб растерянно. «Я забыла одежду в спальне». Пожимаю плечами, крепче сжимая пальцами узел на груди и лихорадочно соображая, что дверь, кажется, и вовсе была не заперта. Чувствую, как моя распаренная после душа кожа вся идет мурашками, вынуждая незаметно вдохнуть глубже. Я неосознанно опускаю глаза, но тут же напарываюсь на безупречный фактурный мужской пресс с темной дорожкой волос внизу, уходящий под резинку домашних шорт. Почему он с обнаженным торсом? Разве не понятно, что я могу получить обезвоживание, исходя слюной? Словно совсем юная девушка, чувствую себя жутко смущенной, понимая, что мы уже слишком долго стоим в проходе ванной. Я ведь взрослая женщина. Я врач. Почему же меня так то в жар, то в дрожь бросает? Пойду оденусь. Мямлю себе под нос и протискиваюсь между косяком двери и Севой, который совершенно не считает нужным подвинуться. Забегаю в комнату, как ошпаренная. Понимаю, что я возбуждена. Хочется сжать бедра так сильно, чтобы разрядить эту обойму и, наконец, выдохнуть. Почему? Но почему он так влияет на меня? Когда у нас была интрижка 5 лет назад, такого не было. Не влиял он на меня так, как сейчас. «Мам, ты здесь?» Тихий стук в дверь отрезвляет моментально. «Минуту, сынок, я переодеваюсь». Ромка послушно стоит и ждет, пока я спешно натягиваю белье и халат, а потом открываю дверь. «Мам, я уже поел! Можно я в сад возьму Леву?» «Да, конечно, малыш». Улыбаюсь сыну и глажу его по щеке. «Только ты же помнишь, что если кто-то из ребят захочет поиграть с твоим грузовичком, то лучше поделиться?» «Да», — кивает сын. «Или убрать в шкафчик». «Да, все верно ты говоришь. А теперь давай собирайся. Через 15 минут выезжаем. Нельзя заставлять дядю Севу ждать. Ему же еще на работу ехать». Ромка убегает в свою комнату, в которой с радостью обосновался, когда они с Севой сами закончили собирать мебель туда, а я выуживаю из ящика фен и сушу волосы. Времени на сборы и правда мало, но я успеваю. Через 20 минут мы уже в машине, а еще через 20 Рома в саду, а мы с Севой едем на встречу с адвокатом. «Тебе правда не обязательно ехать, если ты занят?» Говорю Севе, пока стоим в пробке на светофоре. «Я справлюсь». «Нормально все», — отвечает, продолжая смотреть в лобовое. Я, кстати, вообще заметила, что он избегает смотреть мне в глаза. Куда угодно предпочитает, но не в глаза. И, признаться, я не знаю, как отреагирую на прямое столкновение. Смогу ли я выдержать прямой долгий взгляд? Офис Яна Борисова, адвоката и приятеля Севы, находится в бизнес-центре в центре города, и нам очень везет сегодня, что пробки в городе не такие уж сильные. «Привет!» Здоровается Ян, протягивая руку сначала мне, а потом Севе. «Все готово, Лиза. Сейчас подпишите, и мы отправим вашему бывшему супругу по факсу, по электронке и по почте». Мы проходим в малый конференц-зал. Ян знакомит меня с документами. Я ставлю свою подпись, и пока мы пьем кофе, секретарь Борисова отправляет все Руслану. Мне кажется, я в этот момент не дышу. Мышцы спины уходят в спазм, и даже появляется легкая головная боль. Сердце стучит с перебоями от страха. И не зря. Потому что буквально через 5 минут мой телефон оживает звонком от Руслана.